Предупреждение. Прием препаратов кальция рекомендуется с осторожностью, под контролем нефролога и уролога. Употреблять препараты, содержащие кальций, следует вместе с приемом пищи или сразу после еды. Противопоказанием к проведению профилактики остеопороза солями кальция может быть наличие почечно-каменной болезни.